Дверь восьмая. Сила. Анализируем карту. Пример. Первое, что я замечаю на карте, это лев. Яркий цвет шкуры словно подчеркивает его дикую природную силу. Следом я обращаю внимание на то, что лев укращен юной девушкой. В венке из полевых цветов и белом платье она выглядит как сама невинность и чистота. Безо всякого страха девушка прикрывает пасть льву, а тот словно рад подчиниться ей. Для меня эта карта о превосходстве духовного над физическим. Ключевые слова. Влечение, сила, страсть, принуждение, бесстрашие, физические нагрузки, испытания по силам. Символика. Символ. Девушка. Значение. Духовное начало в человеке. Символ. Белое платье. Значение. Невинность и чистота. Символ. Венок и поводок из роз. Значение. Олицетворяют легкое бремя, которое принимаешь сердцем. Это приоритет духа закона над буквой. Верховенство духа над душой. Символ. Лев. Значение. Животное, составляющее человека. Он олицетворяет физическую силу, иммунитет и сексуальную активность. Лев – сильное и грозное животное. Также сильны наши животные инстинкты. С одной стороны, они помогают выживать. С другой, они не должны превалировать над духом. Символ. Красный цвет льва. Значение. Означает страсть, активность, силу. В алхимии красный лев означает средство, при помощи которого низшие вещества превращали в золото. Символ. Голубая гора на заднем плане и желтый фон карты. Значение. Голубой – цвет разума и равновесия. Желтый – знак присутствия высших сил. Гадательное значение. Этот аркан говорит о страстях, сильных переживаниях, борьбе с обстоятельствами и врагами, внешними и внутренними. Кто победит, подскажут соседние арканы. В позитиве – прямое положение. Накал страстей, преодоление трудностей, сильные переживания, энергичная деятельность, необходимость бороться, посильная нагрузка. В негативе – перевернутое положение. Попадание под власть животных инстинктов, состояние аффекта, агрессия, насилие, перенапряжение, перегрев, бессилие, отступление перед трудностями. Сила в тематических раскладах. Отношения. Влечение, секс, страстная любовь. В негативе – угасание чувств, слабое сексуальное влечение или, наоборот, драматические сцены, насилие. Работа и финансы. Интенсивная работа, напряженный темп, необходимость защищать свои интересы, бороться за место или за деньги. В негативе. Напрасные усилия, перегрузка, переоценка или, наоборот, недооценка своих возможностей, профессиональное выгорание. Здоровье. Быстрое восстановление, приток свежих сил. В негативе. Потеря сил, слабый иммунитет, воспалительный процесс с повышением температуры, вирусные заболевания, травмы, укусы животных. Личность. Бесстрашие, самоконтроль, сила моральная и физическая. В негативе. Распущенность, вспыльчивость или, наоборот, трусость, неуверенность в себе.